Самгин пытался понять источники иронии фабриканта и не понимал ее. Пришел высокий чернобородый человек. Удалясь в угол комнаты вместе с Рыжеусым, они начали там шептаться. Рыжеусый громко и возмущенно сказал: «Ну нет, никаких легенд, никаких!» Вбежал Гапон. Теперь прилично остриженный и умытый, он стал похож на цыгана. Посмотрев на всех в комнате и на себя в зеркале, он произнес решительно, угрожающе: «Это не конец. Рабочие со мною!» Твердым шагом вошел крепкий человек с внимательными глазами и несколько ленивыми или осторожными движениями. «Мартын!» — закричал Гапон, бросаясь к нему. «Садись, пиши! Надо скорей, скорей!» Через несколько минут Мартын, сидя на диване у стола, писал не торопясь, а Гапон, шагая по комнате, разбрасывая руки, выкрикивал: «Братья, спаянные кровью!» «Так и пиши, спаянные кровью, да?» «У нас нет больше царя!» Он остановился, спрашивая: «У нас или у вас?» «Пиши у вас!» «Больше лишнее слово!» — пробормотал писавший, не поднимая головы. «Он убит теми пулями, которые убили тысячи ваших товарищей, жен, детей, да!» Поп говорил отрывисто, делая большие паузы, повторяя слова и, видимо, с трудом находя их. Шумно всасывал воздух, растирал синеватые щеки, взмахивал головой, как длинноволосый, и после каждого взмаха щупал остриженную голову, задумывался и молчал, глядя в пол. Медлительный Мартын писал все быстрее, убеждая Клима, что он не считается с диктантом Гапона. «Пиши!» — притопнув ногой, сказал Гапон. «И теперь царя, потопившего правду в крови народа, я, Георгий Гапон, священник, властью, данной мне от Бога, предаю анафеме, отлучаю от церкви!» «Не дури», — сказал Петр или Мартын, продолжая писать, не взглянув на диктующего попа. «А что? Ты пиши!» — снова топнул ногой поп и схватился руками за голову, пригладил волосы. «Я имею право», — продолжал он уже не так громко. «Мой язык понятнее для них. Я знаю, как надо с ними говорить. А вы, интеллигенты, начнете...» Он махнул рукой. Лицо его побагровело и на минуту стало злым. Зрачки пошевелились, точно вспыхнув на белках. «Нет, нет, никаких сказок», — снова проговорил рыжеусый человек. «Кровью своей вы купили право борьбы за свободу», — диктовал Гапон. Рыжеусый и чернобородый подошли к нему, и первый бесцеремонно грубовато заговорил: «Ходят слухи, что вас убили, арестовали и прочее». «Это не годится». «Как всякая неправда», — вставил чернобородый, покашливая. «Вот, в экономическом обществе собралась разная публика. Нужно вам съездить туда, показаться». «А зачем?» — спросил Гапон. «Там интеллигенты». «Я знаю, что такое вольно-экономическое общество». «Интеллигенты?» — продолжал он, повышая голос. «Я с рабочими». «Там есть и рабочие», — сказал чернобородый. Самгин хорошо видел, как попу не нравилось это предложение, даже смутило его. Сморщив лицо, Гапон проворчал что-то, наклонился к Рутенбергу. Тот, не взглянув на него, сказал: «Надо ехать». «Да? Да-да». Поправляя рукава пиджака, встряхивая головою, Гапон взглянул в зеркало и спросил кого-то: «Не узнают? Не поверят?» «Не знают ведь они меня». «Поверят», — сказал рыжеусый. «Идемте». Самгин давно знал, что он тут лишний. Ему пора уйти. Но удерживало любопытство, чувство тупой усталости и близкое страху нежелание идти одному по улицам. Теперь, надеясь, что пойдет вчетвером, он вышел в прихожую и, надевая пальто, услыхал голос Морозова. «Свернут башку». «Свою береги», — ответил рыжеусый.